Я понятно объясняю?» Ледяной тон несколько остудил деловых молодых людей, и они уже в более цивилизованной форме попытались выяснить, не знает ли Гуров, в какую именно больницу положили их коллегу. «Не знаю», — отрезал Гуров. «И не обязан знать. Весьма сожалею, что вообще вступил с вами в контакт. Обычно я стараюсь избегать сомнительных знакомств». Уничтожив таким образом неудобных для себя собеседников, Гуров получил еще одну небольшую передышку. Его не очень волновало, что московские гости могут предпринять попытку разыскать больницу, в которой отлеживался Грязнов. Он почему-то был уверен, что эта попытка не увенчается успехом. В наших больницах редко удается получить точную и своевременную информацию, а в той, где побывал Проныра Славик, это, скорее всего, вообще будет невозможно. В номер к Славику Гуров заходил трижды, но застал его только после полуночи. Славик выглядел слегка усталым, но счастливым и как-то странно задумчивым. Он рассеянно поздоровался с Гуровым и, тут же усевшись на кровать, принялся ерошить свои и без того взъерошенные волосы. Казалось, его голову щекочет изнутри какая-то заковыристая мысль, и он пытается как-то ее утихомирить. При этом глаза у Славика были наполнены загадочным туманом, а по губам то и дело скользила странная улыбка, заставившая Гурова вспомнить их вчерашний разговор о психиатрической больнице. «Ты обкурился, что ли?» — подозрительно спросил Гуров, которого такое поведение тайного агента весьма озадачило. «Почему не докладываешь?» «Есть результаты». Славик посмотрел на него еще более странным, беспомощным взглядом, а потом вдруг счастливо захохотал и еще пуще принялся терзать свои волосы. «Товарищ полковник», — проникновенно сказал он, — «я вам сейчас готов в ножки упасть, честное слово. Вы для меня теперь просто как отец родной. Если бы не вы, я вообще не знаю». Такие путанные речи еще больше насторожили Гурова. Он налил Славику стакан воды, заставил выпить и строгим голосом потребовал объяснений. «Короче, я, наверное, женюсь», — отирая с губ воду, восторженно объявил Славик. «В общем, если вы меня не посадите...» «Я с такой девушкой познакомился! Чудо! Я ведь до сих пор не знал, что такие девушки бывают на свете, товарищ полковник!» «Девушки разные бывают», — пробурчал Гуров, вспоминая при этом девушку в красной курточке. «А тебя вообще-то послали делом заниматься, а не за девушками бегать». «Так в том-то и дело, что вы все это устроили!» — завопил Славик. «Вы меня теперь счастливым человеком сделали, товарищ полковник! Если даже посадите, я все равно теперь отсижу, а потом женюсь! А вас заранее на свадьбу приглашаю, товарищ полковник!» «Эка тебя зацепило, брат!» — покачал головой Гуров. «Уже и свадьба! До свадьбы нам всем еще дожить надо! Выходит, ты у нас в оператора сотовой связи влюбился, так что ли?» «Точно!»